Глава 9. Благодаря подсказке Найджела, уютное кафе нашлось буквально за углом, о чем я тут же отправила сообщение Джуну и взялась за меню. Прикинув, что тут я проведу не меньше часа, предупредила об этом водителя, разрешив отлучиться по своим делам, но предупредила, чтобы был на связи. Сама, критично изучив меню, сделала двойной заказ, но предупредила, что порцию другу можно будет принести лишь когда он придет, не раньше. Официантка оказалась понятливой и все старательно записала, а когда ушла, я взглянула на своего фамильяра и задала вопрос, который тревожил меня уже не первый час. «Яга, тебе не кажется, что Джун начал вести себя иначе? В плане? Вообще?» Я неопределенно покрутила в воздухе пальцами. Стал вежливее, предупредительнее. Тебя на работу без возражений нанял. Меня попросил участком заняться. Призраков предлагал. «Призраков?» — насторожился кот. «А вот с этого места поподробнее». Но я и рассказала, старательно припоминая даже незначительные нюансы, чтобы не упустить ничего. «О, милая моя!» «Да он к тебе подкатывает!» — протяжно присвистнул фамильяр. «На нас аж внимание обратили. Зуб даю!» Но я растерянно сморгнула и сразу вспомнила утро, когда Джун не сделал ничего такого, хотя я стояла перед ним обнаженной. «Но я же ребенок!» «Девица!» — возразил кот и в целом был прав. «Да и он наверняка делает это с расчетом на неопределенное будущее, так сказать, ищет подход, подкат и вообще наводит мосты. Логично?» «Логично», — согласилась нехотя, подумав почему-то о том, что сама бы предпочла начать с поцелуев. «Стоп, с чего?» «Знаешь-ка что?» К счастью, Яга в этот момент на меня не смотрел и не увидел, как я с досадой прикусила губу и, судя по жару на щеках, даже покраснела. «А попроси его вечерком вместе за каким-нибудь тайником сходить. Их же на участке еще полно, как я понимаю. Если не откажет, сразу поймем, что настроен серьезно и будет потакать во многом. Драконы они до своих сокровищ, жуть как жадные». «А если откажет?» «Тоже возможно», — размеренно кивнул Яга, «но тогда будет ясно, что сокровище для него важнее тебя, и это тоже своеобразный маркер». Серьезно задумавшись, в конце концов согласно кивнула. «Да, Яга прав. Ответ на эту просьбу прояснит многое. Главное — сделать это как можно правдоподобнее, чтобы не заподозрил, что это проверка. Впрочем, время еще есть». До вечера точно что-нибудь придумаю. Ну а пока можно и о другом подумать, куда менее тревожном. Взяв в руки телефон, я вбила в поисковик очередной запрос и нашла в Авердине аж 3 крупные фирмы, которые занимались ландшафтным дизайном. Изучила их сайты, отзывы, наличие специалистов, в том числе одаренных, и остановилась на том, где трудились обычные люди, чтобы не приведи тьма, они случайно не напортачили на участке магии. В ожидании горячего созвонилась с секретарем, обрисовав план предстоящих работ, и женщина заверила, что все перечисленное им по силам, причем в их компании трудятся аж 3 опытных дизайнера, и если мне принципиально, кого именно нанять, то она отправит мне на почту их резюме с примерами работ, потому что все 3 специализируются чуть в разных стилях, и одному чуть лучше удаются парки в европейском стиле, второму в японском, а третий у них предпочитает авангард. Сама я понимала в этом на уровне нравится-не нравится, поэтому согласилась сразу и оставила секретарю свои координаты, чтобы уже дома посоветоваться, в том числе и с драконом. А вот интересно, какой он дракон? Европейский, с мощным корпусом и огромными крыльями, или азиатский, с длинным змеиным телом и оленьими рогами? Или какой-нибудь совсем особенный? Интересно же. Сам Джун присоединился к нам минут через 40 и был довольным до нельзя. Сразу же похваставшись новенькими хрустящими документами, которых у него оказалось порядком, Это и паспорт, и гербовая бумага с титулом, и обновленные документы на дом и участок. Все согласно кадастровому реестру и даже водительские права. Последнее меня немного насторожило, и я мельком, глянув в паспорте дату рождения, Джун указал возраст в 43 года, вот же хитрец, строго уточнила. «Надеюсь, ты возьмешь хотя бы несколько уроков вождения у профессионала и выучишь правила дорожного движения». «Кроха, ты за кого меня принимаешь?» — искренне возмутился дракон. «Конечно же, да. Я просто не хочу тратить полгода на то, чему можно обучиться за неделю. Я внимательно наблюдал за Найджелом, да и в интернете посмотрел несколько роликов. Уверен, вождение не вызовет у меня особых затруднений. Кстати, ты мне что-нибудь заказала?» Проголодался ужас. Тут же, позвав официантку и попросив ее принести заказ для лорда, я немного подобрела и тоже поделилась информацией, что уже сделала первые шаги в сторону облагораживания участка, созвонившись с фирмой, оказывающей необходимые услуги, и кадастровые карты мне в этом как раз пригодятся, потому что я сама не видела какой-либо ограды вокруг земель, а нам надо знать четкие границы своих владений. Иронично сверкнув глазами на последнее словосочетание, которое прозвучало весьма двусмысленно, ведь я была всего лишь невестой герцога, а не полноправной хозяйкой мест, тем не менее Джун выглядел довольным, словно моя случайная оговорка пришлась ему по душе, и охотно ответил. «Должны были сохраниться межевые столбы. Можно будет пройтись по округе, взглянуть, как с этим обстоят дела. Можно даже сегодня, если вернемся не слишком поздно». «Можно. Мы с Яго заговорчески переглянулись, подумав об одном и том же. Как раз попрошу какое-нибудь сокровище вместе откопать». Естественно, внимательный дракон все заметил, но спросить не успел. Ему принесли обед, и проголодавшийся мужчина охотно набросился на еду, впрочем, не забывая о манерах. Я уделила внимание своему десерту, а когда Джун наелся и нам принесли отменный кофе, то я снова взяла происходящее на контроль и деловито уточнила. «Сейчас в банк?» Герцог бросил мимолетный взгляд на часы и удовлетворенно кивнул, а когда я удивленно приподняла брови, усмехнулся. Я учел свой прошлый промах и заранее договорился о персональном менеджере и VIP-обслуживании. Позвони Найджелу, у нас как раз осталось 15 минут, чтобы доехать до банка. Мысленно порадовалась, что дракон так быстро осваивается в непривычных для себя условиях. И уже 7 минут спустя, расплатившись по счету, мы садились в машину. Еще через 5 были в центральном отделении банка, где сразу на входе нас встретила одетая в серо-зеленую униформу молоденькая сотрудница банка и со сдержанным уважением проводила до нужного кабинета. Я не совсем понимала, почему Джун позвал меня с собой, но не стала возражать и с интересом ждала продолжения. Может, хочет, чтобы я сразу вернула ему те деньги, которые он временно положил на мой счет? В целом, неважно. Уверена, скоро я сама все узнаю. Персональным менеджером, с которым договорился Джун, оказался темноволосый мужчина лет 30 с приятными чертами лица и достойным уровнем магии, примерно ступени 5-й, а может и 6-й, одетый в деловой костюм и в стильных узких очках, поблескивающих магией. Он встал из-за стола и обменялся с Джуном крепким рукопожатием, доброжелательно кивнув мне и предложив. «Прошу вас, располагайтесь. Меня зовут Роберт Моррисон. Я ваш персональный менеджер, ваша светлость. Чай, кофе?» «Не стоит, мы только из кафе», — отмахнулся дракон, кладя на стол свой паспорт и документ на титул, тем самым подтверждая свою личность. «Давайте сразу к делу, господин Моррисон. Я бы хотел открыть в вашем банке счет, даже несколько счетов, а также уточнить немаловажный для себя нюанс. Скажите, банковская ячейка, забронированная порядка 300 лет назад на имя Йонг, еще актуальна?» «Хм, это интересный вопрос, ваша светлость», — задумчиво прищурился клерк и сразу же заверил. «Я сейчас же отдам распоряжение, чтобы это проверил соответствующий отдел. Секундочку». Тут же, связавшись с кем-то по внутреннему номеру и спросив не только это, но и с применением незнакомых мне буквенных кодов, господин Моррисон снова сосредоточился на нас и любезно уточнил. «Какие счета вы бы хотели открыть в нашем банке, ваша светлость?» «Личный и семейный», — невозмутимо произнес дракон, на последнем слове повернув голову ко мне. «Селеста, у тебя с собой паспорт?» Я растерянно сморгнула, тем не менее кивая на его вопрос, и Джун едва заметно улыбнулся, так что я не могла не спросить, зачем. Я уже проконсультировался заранее. Для открытия семейного счета необходимы документы обоих супругов. Но мы не... — запротестовала с легкой оторопью. «Будущие супруги», — перебил меня Джун с нервирующей категоричностью, после чего так проникновенно глянул, что я поперхнулась новыми возражениями, Яга притих, вжав уши в голову, а клерк вообще прикинулся ветошью. В комнате запахло озоном. А меня такое зло взяло, что я гордо вскинула подбородок и звонко отчеканила. «Не дави на меня!» Оторопело сморгнув, чем мгновенно развеял потяжелевшую атмосферу. Джун неожиданно смущенно потер нос и даже приглушенно извинился. «Прости, я еще плохо себя контролирую. Пожалуйста, позволь мне открыть семейный счет заранее. Так мне будет удобнее, и ты всегда сможешь воспользоваться моими деньгами по своему усмотрению. На тот же участок. Ты согласна?» Нервно облизнув губы и понимая, что это своего рода проверка, я без особой радости кивнула для себя, решив, что буду пользоваться его деньгами только в части расходов на дом и участок. Для личных нужд, слава тьме, у меня есть личные накопления. После моего согласия, которое окончательно разрядило обстановку, открытие счета заняло от силы 10 минут, и это с учетом проверки документов. Ради этого мне пришлось снять амулет и пройти проверку на сличение аур, ведь мой нынешний облик совершенно не соответствовал фото в документе, но даже если менеджер и остался озадачен этим моментом, лишних вопросов не последовало. Господин Моррисон уже закончил, отправив на печать документы, чтобы мы их подписали, когда ему на внутренний телефон поступил звонок, и мужчина, внимательно выслушав собеседника, с еще большим уважением взглянул на Джуна. «Ваша светлость, вы оказались правы. В нашем банке имеются и личная ячейка, и счет на указанное вами имя. Но за истечением срока давности востребования они заблокированы и помещены в нижний архив. Для их разблокировки необходима проверка ауры владельца или его прямого потомка. Если вы готовы ее пройти, мы можем спуститься в хранилище прямо сейчас». «Да, было бы неплохо». Со сдержанной радостью согласился дракон, но я все равно заметила, как ярко блеснули его глаза. «Тогда минутку». Закончив с документами и дав нам их подписать, клерк привязал к счетам пластиковые карты и активировал их, после чего вложил каждую в конверт с подробной инструкцией и вручил нам одну личную для Джуна и две от семейного счета. «Положи пока себе, пожалуйста», — попросил меня дракон, плавно поднимаясь со своего места и всем своим видом выражая нетерпение. «Что же там такое хранится, что его так проняло?» А потом он спросил: «Пойдешь со мной?» «А можно?» — нахмурилась, снова не понимая, что чувствую после его вопроса. «Почему мне кажется, что я увязаю в его сетях все крепче с каждым часом, и при этом в упор не понимаю, зачем ему это?» «Непосредственно в хранилище не допускаются лица, не являющиеся арендаторами ячейки или их прямыми наследниками», — извиняющимся тоном произнес менеджер, и я даже обрадовалась. Хотя не совсем понятно, чему. «Да». А вот Джун недовольно нахмурился. «Что ж, ладно. Тогда дождись меня здесь, пожалуйста. Я скоро. Господин Моррисон, идемте». Мужчины ушли. Я тихонько выдохнула напряжение, которое незаметно, но сумело захватить меня своими цепкими лапами, и даже Яга ворчливо заметил: «Чет мне очково». «Ты права, Селя. Взялся он за тебя не по-детски. Колись его, я не знаю, что за вожжа ему резко под хвост попала». «А я знаю», — вздохнула, скривившись, и снова подумала про это утро. Но утром он ушел, ни взглядом, ни словом не намекнул, что его заинтересовало мое тело. Так может, и не во мне дело? Об этом я и намекнула фамильяру. Хм, а может и так, согласился Котейка, подумав пару минут. Значит, ему самому стал резко выгоден этот брак и твоя лояльность. Ладно, не бзди, прорвемся. Мужик, ничего, так брать можно. Как ты его приструнила, а? Моя школа. Так, успокаивая меня и нахваливая себя, Яга хорохорился еще минут пять, после чего к нам заглянула сотрудница банка и любезно уточнила, не захотели ли мы чего-нибудь выпить. Подумав, дала добро на кофе. И всего через пару минут та же милая девушка заносила в кабинет небольшой поднос с чашкой кофе и несколькими блюдцами, где лежали печенье, карамельки и даже несколько шоколадных конфет. Хмыкнула, мысленно признавая, что индивидуальное обслуживание все же имеет свои преимущества. Поблагодарила сотрудницу банка за внимание и, взяв кружку в руку, принюхалась к аромату любимого напитка. Неожиданно безымянный палец левой руки неприятно кольнула, заставив насторожиться, ведь это именно кольцо с янтарем послало мне подозрительный сигнал, причем впервые с того момента, как я его надела, и я снова принюхалась к напитку. Неужели проблема в нем? Палец снова кольнула, на этот раз гораздо ощутимее, тем самым намекнув, что я мыслю в верном направлении, и я сделала вид, что отпила глоток, на самом деле не замочив даже губы. Ведь принесшая кофе сотрудница не спешила покидать кабинет, замерев у двери с капельку неестественной улыбкой на губах. Или не капельку. «Очень вкусно», — похвалила напиток, лихорадочно соображая, что же с ним не так, потому что в запахе ничего предосудительного не уловила. «Что за сорт, не подскажете?» «Марагаджип, если не ошибаюсь», — напряженно ответила брюнетка и растянула губы уже в откровенно фальшивой улыбке. «Лучше всего его пить максимально горячим. Так его вкус раскрывается наиболее полно». Намек был более чем прозрачен, но я, уже успев просканировать девицу магическим взглядом и увидев, что магии в ней от силы на третью ступень, не спешила облегчать ей задачу. «Яга, оцени». Я протянула кружку удивленно уставившемуся на меня коту и незаметно подмигнула. «Мне кажется, тут добавлен сироп. А я просила черный. Или я ошибаюсь, и все дело в перце?» «Никакого перца там нет. Что вы такое говорите?» Возмутилась брюнетка, пока Яга старательно принюхивался к кружке, отлично зная, что обычно я так не делаю, а если делаю, то неспроста. «А что там есть?» Я с вызовом приподняла бровь, давая понять, что ее игра не так искусна, как ей хотелось. И я уже подозреваю ее в чем-то. И она все прекрасно поняла, мгновенно переменившись в лице и из просто хорошенькой сотрудницы, превратившись в злобную Мегеру с перекошенным лицом. «Тебе надо было просто это выпить», — прошипела она, ловко бросая в меня заранее активированное заклинание жесткого стазиса. Как хорошо, что, будучи младшей дочерью рода Хортенс, я никогда не покидала дом без полудюжины полезных заклинаний на все случаи жизни, а после провала с бывшим женихом догнала их до десятка. По одному на палец, так что сейчас лишь шепнула слово «активатор», и чужая атака была развеяна дестабилизирующим магическим полем, а в ответ сразу полетел комплекс моих собственных чар, которые должны были не только мгновенно обезвредить противника, наслав опустошающую слабость, но и уничтожить морально, полностью лишив волосяного покрова. Как-никак я проклятийница, а не боевой маг. «Что? Я?» — девица явно не ожидала от меня достойного отпора, потому что обессиленно привалилась к стене, с ужасом глядя, как ей на грудь, а после на колени, падают каштановые локоны из прически, отдельные реснички и даже волоски из бровей. «Ты?» «Конечно, я», — усмехнулась, даже и не думая отпираться, потому что любой суд мира признает мое право на защиту от чужой агрессии. И это мы еще не знаем, что она подсыпала в кофе. Продолжим. Увы, не получилось. То, что девица действует не одна, я должна была догадаться сразу. И вроде даже заподозрила, но совершенно не ожидала, что это окажутся сразу трое высокоуровневых мага с непримечательными лицами и в деловых костюмах, в которых так легко затеряться среди клиентов и клерков банка, которые молча войдут в кабинет один за другим, невероятно быстро сориентируются, и в меня отправится сразу несколько опасных, но не смертельных заклинаний паралича и тому подобного гадства. Но и надо полагать, в ограниченном пространстве кабинета оказалось не до маневров и размышлений, поэтому я тоже не стала миндальничать и разом активировала все, что у меня было припасено для подобных случаев. Икота, зевота, понос, зуд, спотыкаж, галлюцинации, ломота в мышцах и костях и даже перебои в сердечном ритме. Хотя тьмой, клянусь, не ожидала, в банке в разгар белого дня. «Яга, бегом за Джуном!» — рыкнула фамильяру, когда поняла, что большая часть моих плетений оказалась развеяна еще на подлете. Все же маги оказались посильнее девицы и предусмотрительно защитились от ответных атак. А на новые нужно время и силы. Да и численное преимущество не на моей стороне. Как и грубая физическая сила, увы. «Сами справимся!» — зло прошипел котейка и метнулся к ближайшему магу, ловко вонзая клыки в самое ценное, что есть у любого мужчины. Вышло на диво удачно. Взвыв белугой, раненый в самые Фаберже маг помешал товарищу справа активировать нечто незнакомое, но точно знаю неприятное, отчего заклятие с шипением ушло в дальний угол. Ну а я метко приложила проклятием тотального невезения шустрика слева, отчего его рука невероятно удачно для меня дернулась и приложила раненого в спину чем-то вроде паралича. Минус один. Со злорадным шипением констатировал Яга, рыча так утробно, словно был не котом, а голодным бурдалаком. «Ну что, кто следующий? Кому кастрацию без наркоза?» Мы не успели. Никто ничего не успел. Безо всякого предупреждения и намека дверь сорвала с петель, снеся одного из мужчин к окну, да там и накрыв обломками. А в не таком уж и маленьком кабинете мгновенно стало тесно и жутко от появления нового действующего лица. Скажу честно, струхнуло не на шутку. А кто бы не струхнул, когда прямиком из преисподней в клубах чернильного тумана, пахнущего одновременно серой и тленом, появляется трехметровая крылатая и рогатая громадина, закованная в матово-черную броню. За долю мгновения отшвыривает в стену последнего стоящего на ногах мага, медленно осматривается, надсадно дыша, словно перед этим быстро-быстро бежал, и останавливает взгляд жутких черных глаз на мне. Захотелось позорно в обморок, но клянусь лишь в первую секунду. Во вторую я самым непостижимым образом опознала в чудовище Джуна, не спрашивайте как, и нервно помахала ему пальчиками. «Привет. А мы тут плюшками балуемся. Ты не мог бы вернуться в себя? Опасности больше нет». Медленно наклонив голову на бок, словно моя речь была для него непонятна, монстр глубоко вдохнул, медленно выдохнул и сделал шаг ко мне. Захотелось истерично взвизгнуть, но я из принципа поджала губы поплотнее, хотя и начала формировать между пальцев заклинание паралича. Вместе с тем подозревая, что этому существу оно не навредит. И тут со стороны окна раздался шорох и приглушенный стон. Мгновенно забыв обо мне, монстр метнулся к окну и вздернул очнувшегося мага за шею, начав душить, отчего тот вяло задергался и начал скрести руками по черной броне полубога. «Джун, нельзя!» — воскликнула я, подскакивая на ноги. «Ты ему еще фу!» «Скажи», — вполголоса проворчал Яга, успевший за это время спрятаться под мой стул. «У него же на морде написано «невменяемый». «Не мешай», — шикнул на фамильяра, «потому что внимание на себя мы уже обратили, но пока непонятно, к добру или худу». «Джун, нельзя убивать просто так, даже если они напали. К тому же я совершенно не пострадала и до сих пор не знаю, кто их нанял». «Если Фредерик, то это будет отличная возможность наказать его по всей строгости закона. «Пожалуйста, отпусти этого бедолагу, иначе он сейчас просто сдохнет, и у нас будут проблемы. У меня будут проблемы!» Заговаривая монстру зубы, я медленно подходила к нему и в конце уже стояла всего в полуметре от него, задрав голову и запрещая себе бояться. «Я высококвалифицированный маг, проклятийница 9-й ступени. Я не имею права бояться порождения тьмы, даже если это чистый хаос во плоти». «Нет тела», — пророкотало чудовище, на миг сжимая горло врага чуть крепче, отчего он начал отчетливо багроветь. «Нет дела». «Прекрати!» — возмутилась уже в полный голос, догадавшись, что все он отлично понимает. «Тут куча камер, и, может быть, нас снимают даже сейчас, Джун!» Выдохнула и, чувствуя, что в образе старушки не так убедительно, как хотелось бы, сдернула с шеи амулет личины и уставилась на герцога своими обманчиво невинными и юными глазищами подростка. «Пожалуйста, отпусти этого мужчину. В наше время нельзя убивать, даже врагов. Плохое время!» Мрачно рыкнул дракон, хотя какой он сейчас дракон, чудовище, и отшвырнул мага в дальний угол. Снова наклонил голову, пристально вглядываясь в мое лицо, приглушенно хмыкнул и прикрыл глаза, тут же начав неуловимо меняться, пока несколько секунд спустя не стал самим собой, человекоподобным мужчиной всего под 2 метра ростом. «Одежда, я так понимаю, пала смертью храбрых», проворчал за нашими спинами Яга, пока я изо всех сил старалась сохранить невозмутимость, ни в коем случае не опуская взгляд ниже мужской груди. «Если ты заметил, моя боевая ипостась намного крупнее мирной», — в тон ему парировал Джун и дотронулся до моего плеча, с искренним беспокойством заглядывая мне в лицо. «Ты правда в порядке?» «Нервишки шалят, но физически все окей». Улыбнулась преувеличенно бодро и осмотрелась, только сейчас замечая, как в раскуроченный дверной проем нервно заглядывает кто-то из сотрудников банка. «Хм, а ничего, так зашли. С огоньком. Кажется, пора звонить семейному адвокату».